Кафе «Домино». В зале кафе «Домино» окна были завешаны тяжелыми портьерами из некогда темно-вишневого рытого бархата. Два десятка столов теснились в зале, который венчала импровизированная эстрада. Дымно было в кафе и шумно. Непростое это было место, ах, непростое. Именовалось оно «Кафе поэтов», но колючий ветер революции, потом гражданской войны, заносил сюда всех, кому надо было сесть на душевный ремонт. Как бабочки на свет прилетали сюда дамы, подзабывшие, что такое мораль, которую им вдалбливали в гимназиях. Уголовники тоже облюбовали это кафе, но вели себя степенно. Дружески относились к поэтам, писателям и актерам. Ну и, конечно, люди из ЧК не могли пропустить столь удобное для оперативной работы место. Здесь поигрывали в карты, спекулянты сбрасывали свой товар, налетчики отдыхали после дела, а творцы, чуть выпив, вели разговоры крамольные. Непростое это было кафе, ах, непростое. Арнаутов вошел в зал, расстегнул пальто, стал высматривать знакомых и увидел. В углу у эстрады за сдвинутыми столами сидели журналисты во главе с Олегом Леонидовым. — Павел Сергеевич, прошу к нам! Арнаутов подошел. Посмотрел на богато по нынешнему времени накрытый стол, сел. Леонидов налил ему стакан водки. — Что это? — Арнаутов понюхал стакан. — Не бойтесь, пейте смело. Чуть разбавленный спирт. У меня праздник. Книжка вышла. — Поздравляю. Арнаутов одним глотком выпил крепкую смесь. Ткнул вилку в блюдо с котлетами. — Котлетки-то из-под дуги. — Именно, благословенная конина! — засмеялся журналист с трубкой. — А где же книга? — спросил Арнаутов. — А вот она. — Встань, батьки Махно. Занятно. Когда-то продавали «Похождения великого русского сыщика Путилина», теперь сочинение о Махно. Но все же поздравляю. Я зачитывался вашей книгой «В окопах». Спасибо. Внезапно заиграла гармошка. В зал вошел элегантнейший до нельзя Анатолий Мариенгоф в роскошном пальто реглан и в цилиндре, в котором отражались огоньки ламп. Рядом с ним тоже в цилиндре, который еле держался на золотистой голове, растягивал меха гармошки Сергей Есенин. — Олег! — крикнул он. — Я тебе подарок принес! Настоящую тальянку! Он подошел к столу, и они обнялись. Мариенгоф положил на стол несколько книжек Леонидова. — Мой подарок! Садитесь, друзья! Есенин сел, выпил, повернулся к Арнаутову. — Что грустный, классик? — Жизнь такая. — А ты, Петя, выпей, давай-давай! «Со мною вместе за Олежку короля сенсации! Ишь, что учудил! Из-под расстрела сбежал от Махны!» Он выпил, вскочил, оглядел зал, потом вспрыгнул на эстраду. «Слушайте, други, для милого мне человека Олежки Леонидова читаю!» Он помолчал и сказал негромко. «Исповедь хулигана!» Зал взорвался аплодисментами. «Давай, Сережа, браво! Слушаем тебя!» Есенин постоял в раздумье, потом бросил цилиндр на эстраду, поправил волосы и начал. «Не каждый умеет петь, не каждому дано яблоком падать к чужим ногам. Сие есть самая великая исповедь, которой исповедовался хулиган. Я нарочно иду нечесанным, с головой, как керосиновая лампа на плечах. Ваших душ безлиственную осень мне нравится в потемках освещать. Мне нравится, когда каменья брани летят в меня, как град рыгающей грозы. Я только крепче жму тогда руками моих волос качнувшийся пузырь». Зал молчал, и было в этом молчании что-то настороженное, как перед взрывом.